«Когда я была маленькой, — сказала она, — в кинотеатрах показывали сериалы, одну серию в неделю. «Мститель в маске», «Гордон Искра», был даже фильм «Пижон Фрэнк». Это о человеке, который охотился на диких зверей в Африке и мог взглядом заставить львов и тигров подчиняться ему. Помните такие сериалы? Я-то помню, но вы не по возрасту помнить не можете. Наверное, вы их смотрели по телевизору, или у вас были старшие братья и сестры, которые вам их пересказывали? В уголках ее рта появились ямочки, но тут же пропали. Да вы обманщик! Старший брат у меня и в самом деле был. Мы ходили с ним в кино каждую субботу. Это было в Калифорнии, в Бейкерсфилде. Я там выросла. Мне всегда нравились киножурналы, цветные мультики, кинозарисовки. Но по-настоящему я всю неделю ждала очередной серии фильма. Время от времени я ловила себя на том, что думаю о следующей серии в будние дни. Я думала о сериалах на скучных уроках в школе или когда мне приходилось сидеть с четырьмя щенками миссис Кранмит с нижнего этажа. Ох, как я ненавидела эту мелюзгу! Энни уставилась в угол комнаты и умолкла. Она выключилась в первый раз за последние дни, и Пол с тревогой подумал, не приближается ли худшая часть ее психического цикла, если так, ему лучше задраить люки. Она, наконец, вышла из ступора, как всегда, с выражением легкого удивления на лице, словно не ожидала, что слова еще не ушли от нее. «Моим любимым сериалом был «Человек-ракета». Например, в конце шестой части, которая называлась «Смерть в небе», он лежал без сознания в кабине самолета, который попал в воздушную яму. А в конце девятой части — «Огненная комната», его привязывают к стулу в горящем доме. Еще там были машины с отказавшими тормозами, отравляющий газ, электричество. Обо всех этих вещах Энни говорила с до смешного простодушным энтузиазмом. «Теперь такие фильмы называют триллерами», — решился вставить Пол. Она нахмурилась. «Я знаю, мистер Умник. Послушайте, мне иногда кажется, что вы считаете меня непроходимой дурой». «Нет, Энни, я вовсе так не считаю». Она нетерпеливо отмахнулась, и он понял, что лучше всего, по крайней мере, сегодня не прерывать ее. «А как здорово было ломать голову и пытаться угадать, каким путем он спасется! Иногда я угадывала, иногда нет. Но меня это не беспокоило, если авторы играли честно». Она пристально посмотрела на него, желая убедиться, что он следит за ее мыслью. Он подумал, что едва ли упустит она свою основную идею. «Возьмем тот случай, когда он лежал без сознания в самолете. Он пришел в себя, а под его сиденьем был парашют. Он надел его и выпрыгнул, и это было честно». «Вот тут, моя дорогая, — подумал Пол, — с тобой не согласились бы преподаватели английской словесности. То, о чем ты рассказываешь, называется «Deus ex machina» — «Бог с машины». Этот прием впервые был использован в древнегреческой трагедии. Когда автор ставил своего героя в безвыходное положение, сверху на сцену опускалось украшенное цветами кресло. Герой садился в него и возносился ввысь, прочь от враждебных сил. И даже последний кретин понимал намек: героя спасает божество. Но бог с машины в технических терминах этот способ спасения можно было назвать парашютом под сиденьем, вышел из моды около 1700 года. Если, конечно, не считать такой муры, как сериал про человека-ракету или книжки Нэнси Дрю. Боюсь, ты отстала от жизни, Энни. Вслед за этими мыслями пришло страшное мгновение. Настолько страшное, что его едва ли когда-нибудь удастся забыть. Полу показалось, что он сейчас хихикнет. Если принять во внимание расположение духа Энни в тот день, едва ли приходилось сомневаться, что в этом случае его ожидало бы суровое и чувствительное наказание.